Рогов. Да, но они садятся за руль пьяными. Просто они придурки. Я на такую глупость не способен. Нет, Уилл, я за тебя боюсь. Давай дождемся твоего выпускного, а там делай, что хочешь. Джулиус за лето вырос на 7 сантиметров, обогнав Маркуса. В 13 лет на лицах близнецов высыпали прыщи, а черты совсем определились. Лишившись детской мягкости, Джулиус стал точной копией Говарда. Длинный нос, широкие плечи. К этому приплюсовалось материнское упрямство. Маркус был тоньше, стройнее, с густыми черными кудрями. Черты лица у него были нежнее, держался он спокойно и замкнуто. После того, как в школе начали проходить Макбета, от которого Маркус пришел в восторг, Джулия купила ему в букинистическом магазине томик Шекспира. Большую часть лета, не считая тех редких часов, когда Джулиус предлагал наведаться на пруд возле заброшенной каменоломни, в этом укромном месте можно было всласть поплавать без протеза, не опасаясь любопытных взглядов. Маркус провел в компании Джульетты, Миранды, Офелии и Виолы, смоля сигарету за сигаретой. Для Говарда лето оказалось тяжелой порой, поскольку его уединение было нарушено. Хоть он и поклялся никогда больше не браться за ремонт, но перебазировался на чердак и попытался привести в порядок изоляцию, лишь бы остаться в одиночестве. Когда понадобилось заменить кровлю, пришлось взять в помощники Джулиуса, и Говард тут же об этом пожалел. Почти весь месяц прохожие слышали, как переругиваются на крыше отец и сын. «Что мне с ними делать?» — спросила Уилла однажды вечером Джулия. «Скажи спасибо, что они вообще разговаривают», — ответил Уилл. «Это первое дело за много лет, которое папа доведет до конца. Лучше не трогай их». Джулия вняла совету. Ведь во всем, что касалось мира в семье, она доверяла Уиллу. В свои 18 он почти стал мужчиной. Близнецы тоже быстро взрослели. Джулиус рос открытым, общительным, но когда он приводил домой девчонок, все как одна влюблялись в Маркуса. Бывало, девочки приходили к Джулиусу не только чтобы познакомиться с Маркусом, который, если был в настроении, читал вслух шекспировские монологи, а потом исчезал в своей комнате. Джулиус же показывал гостям свою коллекцию порно-журналов, и бедная девчонка, разумеется, спасалась бегством, а Джулиус прыгал в душ и утешался обычным способом. В четверг вечером, вернувшись с работы, Уилл застал Джулию беспокойно, расхаживающую из угла в угол. Пропал Говард. Уже несколько часов о нем не было ни слуху, ни духу. Вооружившись фонариком, Уилл отправился на поиски и в конце концов обнаружил отца в глухом переулке, в полумиле от дома. Тот пытался сдвинуть с места почерневшую от времени и сломанную кровать, которую нашел на обочине. Находка была совершенно неподъемной, но Говард наотрез отказывался возвращаться домой без нее. «Людям невдомек», — пропыхтел Говард, — «что это не кровать, а произведение искусства». «Папа, ты сошел с ума», — вздохнул Уилл. «Пусть так», — пробормотал Говард. «В нашем обществе всякого, кто к чему-то неравнодушен, считают безумцем». «Наверное, безумцы», — возразил Уилл. «Это те, кто неравнодушен к вещам, а не к людям». Говард передохнул, поудобнее перехватил каркас кровати. «К вещам?» — переспросил он. «Да, вроде кровати. А как же твои близкие? Мама тебя ждет, места себе не находит». Уилл согласился-таки помочь, и отец с сыном двинулись в путь со своей ношей, освещаемой тусклым сиянием фонарей, старьевщики, сопровождаемые лишь стрекотом цикад в кронах деревьев. «Я не безумен», — сказал отец немного спустя. «Ты не в себе», — проронил Уилл, и чуть не заплакал, едва с языка сорвались обидные слова. «Что тебе стоит снова стать самим собой?» Говард слабо улыбнулся. «Не переживай, Уилл. Я не пропаду». Они молчали до самого дома. Кровати Говард пристроил в подвале, рядом с другими своими находками. Разглядывая рухлядь, Уилл думал, что отец взял под свою защиту все ненужное, выброшенное, устаревшее, вышедшее из моды. Не мудрено, что в подвале ему так уютно. Джулия встретила их на крыльце. Лицо ее выражало безмерное облегчение. «Все хорошо?» — спросила она. «Папа нашел кровать», — объяснил Уилл. «И не сомневайся, я в своем уме». Говард свирепо глянул на Джулию и ушел спать. Минна застала Уилла на кухне за столом. По всему было видно, что он расстроен. «Нашел отца?» — Уилл кивнул. Я понял, что не так с нашей семьей. Что? — спросила Минна. Мама не может жить без цели, а у отца никакой цели нет. Он посвятил жизнь бесполезным вещам. Уилл на мгновение задумался. В общем, ничего хорошего. Рецепт у Минны нашелся тут же. Все очень просто.